После госпиталя я не сразу вернулся домой. Не хотелось увечно возвращаться. Слесарил потихоньку, тянул жизнь без цели, смысла. А тут целина. Это же родные края. Боровой-то, знаете, бывали там? Приходилось. Красивое озеро. Казахстанская Швейцария. Вот-вот. А наше село рядом. В 55-м вернулся я. Вот тут мы с Натальей встретились. Когда на фронт уходила, она девчонкой была, подросток. Помню, одни глазищи, только больше ничего. А тут красавица. Ну, как Елизавета сейчас. Она вся в мать. Да. Не поверил я тогда ни ей, ни себе не поверил. Сюда сбег. Она там замуж вышла. И вот и вся история. А про дочь столько лет молчала. Нет, ну как вот можно было так? Дочка, моя дочка, можно сказать, на глазах выросла она. Молчала. Не знаю, Данил Данилович. Можно, если обида сильна? Обида. Да. Обида. Снег пошел. Вы полежите, а я пойду погляжу, что там делается. Куда вы, Ксения Михайловна? Снег на улице повалил. Я сейчас. Посиди, отдохни. Как себя чувствуете, Данил Данилович? Спасибо, Елизавета. Согрелся. Да и отпустил его уже. Присядь, дочка. Поспите, Данил Данилович. Скоро наши управятся и домой поедем. Управились бы. Вон какой снег пошел. Управятся. Они там, как угорелые, носятся. О, Лиза, чай есть. Согреться бы. Что, уже закончили? Еще часа 2-3 вкалывать. А ты что ж, Константин Модестович? Хватит. Дураков нет. Из-под снега волки выдергивать. Одервенел весь. О, лишь пальцы не гнутся. Мокрую солому через каждые 100 метров приходится руками вычищать. Замерз, хватит. Спать пойду. Значит, сбег. А я уж, дура, и вправду поверила, что человеком становишься. А ну, катись отсюда! И... Да ну вас всех! Спать я пошел, ясно? Спать! Вот тебе передовик. Правильно, дочка, поступаешь. Пустого человека, как крепей, сразу отрывать надо. Потому что нет в нем ни проку, ни толку. Так, неудобство одно. Да я уже давно оторвала. И правильно, правильно сделала. Ты к Алексею приглядись. Он мужик стоящий. И к тебе вроде неровно дышит, а? Легок на помине. Как рука, Алеш? Да что рука? Коробка передач полетела. Так, значит, теперь там только 4 осталось. А как снег? Волки не прихватил, вывернуть можно? Можно. Трудно, но молотить еще можно. А снег все идет? Значит так, ты, Алексей, садись на своего козла и дуй за Мишуткиным. А я пойду на комбайн Константина. Куда вы, Данил Данилович? А он где? А? Да спать пошел. Нет, Данил Данилович, вы лежите. Лучше я. Меня Леша учил, я сумею. А, видишь, что удумала. Это тебе не в ясную погоду, да по солнышку. Лучше так. Ты, Лиз, давай за отцом, а я на комбайн этого. Да, не забудь сказать про коробку передач, пусть захватит. А ты, Данилович, лежи. Лежите, не вставайте. Ну вот, все разбежались. А мне видно и вправду, пора в отставку. это еще там ночью? А, Модест Иванович. Проходи, товарищ Дерев. Что в дверях стоишь? Опять спина? Опять. Ну, кажись, Ксюша вылечила. Кто? Ученый из города. Который кристалл-то вывела. Что, Мелкова? Приехала-таки? Ну, ладно. Пойду я хоть на часок прилягу. Ну, как там? К рассвету закончит. Поломок много? Только одна у Алексея. Но он на комбайн Константин твоего пересел. А Константин? Спит. А ясно. Я весь день в других колоннах. Там похуже. Похуже, да. Ну, пойду. Пойду гляну. Отдохни, Модест Иванович. А? Там командиров хватает.